Эпилог. Аккар. Средняя дочь купца Бернея была некрасива. Королева Таргона, Иллика Богоизбранная, божественно прекрасна. Колдун Аккар был несносен и несчастен. Король Акир Богоизбранный, наверное, несносен куда больше, но зато бесстыже счастлив. Даже несмотря на переливающийся всеми цветами венец истинного брака.